Форма. Я буду такой, как ты хочешь. Я буду такой, как ты. Я буду такой, как... Я буду такой. Я буду. Я.